Вот как теперь явились люди с бережливыми, скупыми движениями, как явился Родион, как явится где-нибудь нескладно сильный, громадный и упрямый Петр. Никита подошел к чуланчику и без оглядки распахнул дверцу. «Яков Моисеевич!» Он прислушался к безмолвию и позвал громче. «Яков Моисеевич!» Ему опять ответило молчание. Он расшвырял шелестевшие сухие снизки луковиц и нащупал грубой колкой ворс каратайки. «Яков Моисеевич!» И тогда за шорохом и потрескиванием луковичной шелухи он уловил сбивчивый, спотыкавшийся шепот. «Но я же вам все время отвечаю!» «Можно!» — закричал Никита. «Вылезайте! Пойдем наверх!» Он вытянул учителя на свет. Яков Моисеевич, точно придя с мороза, снял пенсне и тщательно протер стекла. Увидев незанавешенное окно, он схватил Никиту за руку и потащил его наверх. Там, в полутемной комнате, выходившей окнами в коридор, Яков Моисеевич сел и, облокотившись на стол, закрыл ладонями лицо. Он молчал. Никитина тетка, подойдя к нему, боязливо дотронулась до его головы и провела от лба к затылку по волосам. Из-под ее руки посыпались вперемешку то истинно черные, то белые, как глазурь фарфора, кольца упругой, странно новой и старой в то же время гольдмановской гривы. «Господи! Господи!» — сказала тетка. Яков Моисеевич открыл лицо. Виноватая улыбка застенчиво дрогнула на его впалых щеках. Он опять уткнулся в ладони. «Господи!» — повторила тетка. Так провели они день и ночь. Так до поры жил у Никиты его учитель, скрипач, музыкант Яков Гольдман. Но не выдумка ли все это? Не бредовая ли болезнь, эти рыскающие по городу, вымазанные кровью волчьи стаи, этот протяжный нечеловеческий стон, эти улицы безлюдные, как кладбище, дрожащие зарево, треск досок, оконных рам, дверных засовов? Стоит только взглянуть на любой перекресток больших улиц, как благоустроено здесь человечество, как статно подбитые ватином шинели приставов, какое небесное сияние излучают медали постовых, как зорко стережется благополучие пикетами прославленной пехоты, разъездами казаков, позициями артиллеристов. На площадях расставлены целомудренные пулеметы. Вместительные дворы казенных зданий дружелюбно приютили спешившихся уральцев и астраханцев. Малиновые разводы галунов, околышей, лампасов восхитительно сочетались с яично-желтыми кантами, оторочками, погонами, и все это блестит, блистает, блещет. Все это умиленно верует в неискоренимость благонравия. Все это безоблачно, солнечно уповает на высокую идею справедливости и божественный порядок. Что может быть трогательнее такого братского, душеспасительного восторга, когда сам господин начальник губернии, в положенной четвертому классу треуголки, не щадя своего высокопревосходительного здоровья, сопутствуемой коляской, проходит из конца в конец улицы и, встречая благовоспитанное население вверенной ему губернии, ласково спрашивает: «Как вы находите меры, принятые властью для ограждения безопасности?» Или: «Полагаете ли вы достаточными меры, принятые властью для охраны порядка?» Или даже так: «Не могли бы вы порекомендовать власти дополнительные меры, направленные к обеспечению спокойствия?» Вовсе не нужно иметь чувствительное сердце, чтобы умилиться при виде столь явственного единодушия всех слоев населения. Слезы поступают сами собою, даже на глазах черствого худодума, ибо воочию праведен и добродетелен человек, ибо посрамлено неверие, уничтожен разврат, и благонравие водворилось в мире. Стряхивает мизинцем хрустальную слезу губернский прокурор, и пухлой ароматной ладошкой утирает щеку преосвященный епископ, и, прихлебывая изюмный квас, плачет навзрыд казачий Исаул. Нельзя не плакать, нельзя не рыдать. Пресечено преступление, утверждается братство, властвует порядок. Благородные институтки возлагают веночек на статую Фемиды в актовом зале. Протопресвитеры объясняют прихожанам шестую заповедь, и город беспрепятственно дышит полной грудью.